Жил-был в Шотландии король, и росли у него три дочери. Все три хорошенькие, но младшая милей и краше своих сестер. Однажды веселым солнечным утром явились на королевский двор три принца, три брата. Они пришли просить руки у дочерей шотландского короля. И младший принц, который сватался к младшей принцессе, был самым пригожим из братьев. Король пригласил их с дочерьми на прогулку. Все шли рядом по берегу горного озера. Вдруг перед ними из густой травы выскочил крохотный человечек, ростом с маленькую куклу, не больше. Человечек скорчил жалкую рожицу и протянул руку за подаянием. У меня нет ни мамы, ни папы, ни сестренки, ни брата. Помогите! Круглому сироте. Что, брось с дороги, маленький мошенник. Это воскликнул король. И оба старших принца повторили за ним. Да-да, прочь, прочь с дороги, маленький мошенник. Прочь с дороги, маленький мошенник. Ах, пожалуйста, пожалуйста, не будьте такими грубыми с этим бедным существом. Это сказала младшая принцесса. Она сорвала жемчужину, украшавшую ее пояс, и протянула эту драгоценность коротышке. У меня тоже найдется для вас кое-что. Возьмите. И младший принц протянул человечку золотую монету, которую достал из кошелька. Вот и все, что ответил им коротышка. Схватил подарки и пустился наутек, ни разу не обернувшись. Король, принцессы и принцы пошли дальше. Когда они обогнули рощицу, подступавшую к озеру, то неожиданно возле берега увидели парусную лодку. Посмотрите, какая лодка сверкала белизной, будто сделана была из слоновой кости, а мачта вся будто из золота, а паруса из серебра. На верхушке мачты покачивался зеленый флаг. На нем была нарисована белая лилия. Как бы мне хотелось покататься на этой лодке. Я бы тоже хотела. Я бы не отказалась прокатиться в этой лодочке. А младшей почему-то не хотелось в ней кататься. Мне кажется, она заколдованная. Трусиха. Трусиха, трусиха, трусиха. Кто еще меня не называл трусихой? Будь что будет. И младшая принцесса тоже шагнула в лодку. Король с принцами собрались уже последовать за девушками, как вдруг, откуда ни возьмись, на борту лодки показался знакомый им крохотный человечек. Прочь с пути, чтоб вам с места не сойти. Что такое? Что? Ты смеешь приказывать мне? Король хотел выхватить меч из ножен, тот самый меч, которым легко размахивал в бою, поражая врагов, но рука его вдруг окаменела. Принцы пытались выхватить свои мечи, но их руки тоже окаменели. А когда они попробовали сдвинуться с места, поняли, что и ноги окаменели. Никто из мужчин не мог пошевелиться. Им оставалось только стоять и смотреть. И они стояли и смотрели. Они услышали, как коротышка пронзительно закричал: «Полный вперед! Полный вперед!» И увидели, как по его команде надулись паруса, и лодка заскользила по озерной глади, отражаясь в ней, словно в зеркале. Белели ее бока, золотилась мачта, серебрились паруса. Озеро, где это произошло, было не очень большое. Король и принцы, хоть и не могли сдвинуться с места, видели все озеро от края до края. и видели, как лодка пересекла его и уткнулась в берег. Из лодки выскочил коротышка, за ним вышли принцессы. На берегу, возле того места, где они очутились, видна была огромная дыра. Рядом стояла белая корзина. Коротышка усадил в нее старшую принцессу, и корзина провалилась в дыру. Так он поступил с каждой из принцесс. Когда в третий раз скрылась корзина, унося младшую принцессу, коротышка прыгнул следом за сестрами. Едва он исчез, принцам и королю вернулась былая сила. Они со всех ног помчались туда, где только что стояли принцессы. Подбежав к дыре, мужчины увидели, что над ней укреплен ворот. На него намотана шелковая веревка, и к концу ее привязана белая корзина. Каждый из принцев думал лишь об одном – как поскорее спасти свою принцессу. Но в корзине мог поместиться один. Принцы уже начали ссориться. Я должен первый. Но я должен тут первый. Вмешался я... король. Тихо! Тихо! Старший первым. И старший принц забрался в корзину. Придет время поднимать корзину, дерни за веревку. Вот так. Стоявшие наверху принцы чуть отпустили ворот. Веревка начала раскручиваться. Корзина понеслась вниз, уходила в дыру, и дна не было видно. Наконец, веревка размоталась, ворот остановился. Ждали 3 часа, ждали до вечера. Тогда начали крутить ворот, наматывая на него веревку. Наконец, показалась корзина, она была пуста. Король и принцы опечалились. Темнеет, нам следует вернуться во дворец. На ночь я поставлю здесь стражу. На другой день опустили среднего принца. Он тоже не вернулся. На утро следующего дня вниз отправился третий принц. Младший принц опускался в корзине ниже, ниже, ниже. Вокруг темнота и сплошное молчание. Каждому стало бы страшно. Принцу казалось, что его зашили в огромный черный мешок. Но вдруг блеснул лучик света, а затем вспыхнуло яркое сияние. Послышался плеск воды. Корзина плюхнулась на что-то твердое, дернулась и застыла. Принц выбрался наружу. Куда он попал? В подземное царство, на зеленый луг, где росли цветы. По лугу, искрясь и играя, бежал ручей. Щебетали птицы на деревьях, сияло солнце. Неподалеку стоял белоснежный дворец и сверкал на фоне безоблачного лазурного неба. Принц поспешил к дворцу. Ворота ограды и парадные двери были распахнуты. Он вошел внутрь. Огромный безлюдный зал. Принц пересек его и оказался в другом огромном и пустынном зале. Прошел дальше и очутился в третьем зале. Там был камин. В камине пылал огонь. Посредине стоял длинный стол, а на нем кушанье и питья, видимо-невидимо. Принц был очень голоден. Ему захотелось немедленно подойти к столу и наесться, но он удержался. Нет, надо потерпеть, пока не пригласят. Только так поступают воспитанные люди. Присев к огню, Он стал ждать. Немного погодя, принц услышал чьи-то шаги. Однако к этим звукам примешивались другие, тоже похожие на шаги, но легкие и маленькие, словно падающие капельки. Можно было подумать, что рядом с человеком прыгает какая-то птичка. Тут настежь отворилась дверь, и в зал вошла младшая принцесса, а рядом с ней, уцепившись за подол ее мантии, семенил коротышка. Принц и принцесса бросились навстречу и прижались друг к другу. Забыли и про коротышку, и про все на свете. Вдруг коротышка как подскочит и оказался прямо на краешке стола. Он оглядел тарелки. Посмотрите-ка, к еде даже не притронулся. А теперь, после такой встречи, ему, наверное, и вовсе не до еды. По правде сказать, я ужасно голоден. Но помню, что воспитанный человек не сядет за чужой стол без приглашения. Ах, вот как! Те другие два принца об этом не помнили. Сразу набросились на еду, уж поверьте, что было именно так, не спросив разрешения. И в конце даже не сказали «спасибо». Они еще и нагрубили мне, когда я заметил, что они ведь не у себя дома. Ну, ничего, ничего. Теперь, думаю, пройдет немало времени, прежде чем они опять проголодаются. Вы не заглядывали за шторы? Вон в том углу. Нет. Тогда загляните. Принц подошел к шторам и отдернул их. Боже мой! Что он увидел? Своих старших братьев, двух принцев, превращенных в мраморные статуи. Не стоит расстраиваться из-за таких людей. Давайте лучше сядем за стол и пообедаем. Сегодня вам надо отправиться в нашу долину. Будете долго-долго идти по ней, пока не доберетесь до замка, в котором живет великан. Там томится старшая принцесса. Вы можете вызволить ее, но сначала пройдите дальше, туда, где замок другого великана, и повстречаете среднюю принцессу. Ее тоже вы можете спасти. Вот два маленьких ножа. Они волшебные, возьмите их, пригодятся. Коль великаны пустятся в погоню, будет одна погоня, бросьте за спину один нож, а будет другая, бросьте за спину второй нож. Ну, а теперь в путь, в путь. Хватит любоваться на свою принцессу. О ней позабочусь я. Тут она в безопасности. И пустился принц в дорогу. Шел он целый день, устал, стер ноги и мучил его голод, а он все шел и шел. И, наконец, увидел огромный каменный замок. Солнце, похожее на красный шар, опускалось в него. Вошел принц внутрь замка. Сидит там на лавочке старшая принцесса и горько плачет. Она сразу узнала принца, повеселела и накормила его. Едва принц поел, снаружи раздался жуткий топот. Даже стены начали сотрясаться. Принцесса мгновенно втолкнула принца в шкаф, заперла на ключ и спрятала ключ в карман. И в ту же минуту в замок ввалился великан, громадный и страшный. Я чую, свежее мясо. Хочу мяса. Хочу свежего мяса. Ах, да что вы! Это запах блюда, которое я приготовила на ужин. Садитесь, ешьте. А я говорю, пахнет свежатиной. Да нет, просто мясо чуть-чуть сыровато. Я сделала так, как вы любите. Но, кажется, вам не угодишь. Мне не угоди. Великан еще немного поворчал, а затем набросился на еду и разом все проглотил. Потом вытер лапищей безобразный свой рот. Ну и когда же ты выйдешь за меня замуж? В день святого никогда, мой повелитель. Мне надо точно знать, какой это будет день. Очень скоро вы это узнаете. А сейчас ложитесь спать. Нет, не пойду. Нет. Но тут великан начал без конца зевать, что-то бормотать о дне святого никогда. Святого никогда. Начал клевать носом, глаза у него стали слипаться, и он уснул, положив голову в свою тарелку. Принцесса открыла шкаф и выпустила принца. Прошу вас, принц, немедленно отправляйтесь за моей средней сестрой и поскорее возвращайтесь с нею. Я буду вас ждать. И принц, хоть и очень устал, снова отправился в путь. Была ночь, но он шагал без отдыха, и на рассвете оказался около замка другого великана. Тот еще спал, а принцесса уже хлопотала у очага, готовя завтрак великану. Она ужасно обрадовалась, когда увидела принца. Однако им надо поскорее бежать. Девушка повела принца на конюшню. Они выбрали двух самых лучших скакунов и оседлали их. Но когда всадники проходили сквозь ворота замка, один из коней цокнул копытом о камень. Да так громко, что великан проснулся, вскочил с кровати, заметил беглецов и бросился в погоню. Он делал такие огромные прыжки, что хоть кони и неслись галопом, великан с каждым прыжком все приближался. Вот он уже протянул лапищу, пытаясь схватить коня, на котором сидела принцесса, но тут принц вспомнил о волшебных ножах. Выхватил один и швырнул его назад. В тот же миг за спиной принца встали густые колючие заросли. Немало пришлось попотеть великану, чтобы продраться сквозь них. Когда это ему удалось, принц и принцесса были далеко, у замка первого великана. И возле ограды, верхом на коне, их ждала старшая принцесса. Все трое немедленно пустились вперед. Но великан, который гнался за ними, снова был рядом и гремел, как гроза. На его рев вышел первый великан. Узнав, в чем дело, он присоединился к погоне. Великаны помчались вместе. Да так быстро, того и гляди, догонит. Тогда принц швырнул второй нож, и в том месте, треснув, разверзлась земля. И образовалось ущелье, наполненное черной водой. Великаны со всего маха плюхнулись в воду. Там оказалось так глубоко, что даже они ушли с головой под воду и еле выкарабкались на сушу. Великаны бросились в обход ущелья, которое протянулось на целую милю. Пока они обегали вокруг, принц и принцесса добрались до дворца коротышки и укрылись в нем. А дворец тот был заколдованный. Никто не мог туда войти, если хозяин не хотел этого. Как ни рвались, как ни бушевали великаны, ничего не могли поделать. Пришлось им с пустыми руками убираться домой. А старшие сестры, ну, конечно же, конечно, были рады радешеньки, что стали снова свободными. Только радость их быстро сменилась печалью и слезами. Они увидели мраморные статуи, в которые превратились принцы. Но тут вошел коротышка, слегка ударил по статуям волшебной палочкой, и статуи вновь превратились в живых людей. Может, теперь, молодые люди, научитесь повежливее себя вести? Хотя не очень я в это верю. Ну, ладно, ладно, хватит об этом. Друзья, друзья, прошу всех за стол. Принцессы и принцы уселись рядышком и позавтракали, наконец-то, с большим аппетитом. После завтрака коротышка повел гостей в комнату, где хранились сокровища. Там было столько золота, серебра, драгоценных камней, трудно поверить своим глазам. В комнате слепило от блеска, и невольно приходилось зажмуриваться. Принцессы прямо застонали от восторга. Какая красота! Ой, а что это такое? Боже мой, смотрите, как смотрелись! Ой, как мне это нравится! Посмотрите, как красиво! Посмотрите, что здесь трудно! Да будет вам стонать! Посмотрите лучше на это. Вот зачем я привел вас сюда. Коротышка указал на три золотые короны. Они стояли отдельно от других украшений на круглом столике. Внутрь каждой золотой короны была вставлена серебряная, а внутрь серебряной – медная. Коротышка подал короны принцессе. Это вам. Это вам. Это вам. Благодарю вас. Берегите их, мои милые. И знайте, каждая должна надеть свою тройную корону на свою свадьбу. А свадьбы ваши должны состояться в один и тот же день. Надумайте выходить замуж в разные дни или без этих корон. Случится беда. Большая беда. Запомните, что я сказал. Ну, а теперь пора, вернее, давно пора отправляться домой. Корзина все там же, нужно лишь дернуть веревку. Королевская стража наверху день и ночь ждет сигнала. Распрощались они с коротышкой и пошли по тропинке, которую он указал. Каждая принцесса шла со своим принцем, держа его за руку. Младшие принц и принцесса были последними. Прошли совсем немного, вдруг младшая вскрикнула. Ой, камешек попал в туфлю. Она остановилась и сняла туфлю, чтобы выкинуть камешек. Принц помогал ей, поддерживая за талию, а остальные шли без оглядки дальше. На самом деле никакого камешка не было. Принцесса это выдумала. Она хотела, чтобы их не услышали. Теперь они с принцем остались одни. Любимый, сердце мне подсказывает, братья замыслили недоброе, хотят погубить тебя. Они, наверное, велят тебе подниматься последним. Не слушай, не садись в корзину. Положи туда большущий камень и посмотрим, что будет. На, возьми мою корону. Держи ее у себя и береги. Помнишь, на свадьбе я должна быть только в ней? Даю честное слово. Ни за кого, кроме тебя, не выйду замуж. Принц бережно укрыл тройную корону под широкими складками своей мантии, Взявшись за руки, они поспешили вперед и вскоре догнали остальных. Так, шестером, молодые люди добрались до того самого луга, где стояла корзина. Старшая принцесса первой шагнула в нее, дернула за веревку, и корзина поплыла вверх. Едва она показалась на поверхности, раздались радостные крики. Это люди, которые крутили ворот, приветствовали принцессу. Их крики гулким эхом донеслись до тех, кто ждал под землей. Оставшиеся внизу приободрились, и сердца их забились быстрее. Корзина вновь опустилась. Вошла средняя принцесса, затем младшая. Потом настал черед старшего принца, потом среднего. Наконец, около корзины остался один младший принц. Он твердо помнил слова невесты, поэтому взял самый большой камень, который нашел поблизости, положил его в корзину и дернул за веревку. Корзина устремилась вверх. Но не пройдя и полпути, встала, а затем рухнула вниз с такой силой, что и корзина, и камень разлетелись на кусочки. Хорошо еще принц успел вовремя отскочить. Что ему, бедняге, оставалось делать? Вернуться во дворец коротышки? Так он и поступил. Но сколько ни пытался, не мог отыскать хозяина, хотя звал его и облазил дворец вдоль и поперек. Неделю, а то и больше, прожил принц во дворце один-одинешенек. Правда, еды, питья и всего, чего хотите, было у него сколько угодно. Однажды поутру принц вошел в комнату, где хранились сокровища. На круглом столике, где раньше были короны, он увидел золотую табакерку. Взял ее, открыл, и что вы думаете? Из нее выпрыгнул коротышка и опустился на столик. А я-то думал, мой дворец надоел вам. Да не в этом дело. Если бы со мной была моя любимая, я желал бы только одного – остаться здесь до конца наших дней. Да, но вас-то ждут там, наверху. Человечек прыгнул снова в табакерку. Захлопните крышку и положите меня в карман. Станет вам туго. Лишь откройте табакерку, приду на помощь. Ну ладно, закрывайте и отправляйтесь в сад. Принц, хоть и не понимал, зачем это нужно, все сделал так, как велел коротышка. Табакерка у него в кармане, корона под мантией. Он шел по дорожке, усыпанной гравием. Шагал он, шагал, а на душе было скверно. Вдруг дорожка свернула в сторону, и принц оказался, где бы вы думали, снова в нашем обычном мире, на дороге, которую он хорошо знал. Отсюда до королевского дворца было еще порядочно, целая миля, а то и две. Рядом, возле дороги, стояла кузница. Принц частенько проходил это место, всякий раз, когда направлялся к озеру. Но сейчас, боже мой! Принц глянул на себя и увидел, что он весь в лохмотьях. В этой грязной и рваной мантии он похож скорее на нищего. Принц от удивления не мог сдвинуться с места. В это время из кузницы вышел кузнец. Фу. Он оглядел принца с ног до головы. Эй, парень, такой здоровый малый, а бродяжничаешь? Вокруг столько дел, которые надо переделать. Слушай, иди-ка ко мне в кузню помощником. Едой не обижу, а поработаешь на славу. Получишь в конце недели несколько пенсов. Ну что, По рукам? По рукам. Принц вошел в кузницу и принялся работать. Он раздувал меха, а кузнец отбивал подковы. Поработали они так часа два. Отдохнем, дружище. Отдохнем. Они вышли во двор, сели на скамейку. Немного погодя, кузнец сходил на кухню, принес хлеба, сыра и пива. Пока они ели, пили, прохлаждались, к ним подошел портной. Он проходил мимо, устал и теперь присел на скамейку отдохнуть. Какие-то странные дела творятся в нашей церкви. Я вот как раз оттуда. Вот вы знаете, сегодня венчание у принцесс. Да, все, конечно, сбежались поглазеть. Ну, я вместе со всеми. Думаю, было на что посмотреть. И да, и нет. Старшие принцессы хороши на загляденье. В тройных коронах, в подвенечных платьях, усыпанных драгоценными камнями. Да, и оба жениха тоже хороши. Величаво шли к алтарю. В нарядных костюмах, расшитых золотом. Да, да. А на младшую принцессу жалко глядеть. Она стояла, прижавшись к колонне, в простом темно-сером платьице, и слезы катились по ее хорошеньким щечкам. Ай-яй-яй, бедняжка. Да, да. Небось, наревелась в волю, а? Говорят, она видела, как погиб ее возлюбленный, когда веревка оборвалась, и он вместе с корзиной полетел вниз. Да, ну а что странного было в церкви? Да вот что. Я уже говорил, два принца подходили к алтарю, такие важные, будто владеют всем миром. Так. Вот. И осталось-то пройти им несколько шагов, как вдруг трах-тарарах. Да, пол под ними проваливается. И они с грохотом падают прямо в склеп, где стоят гробы. Ай-яй-яй. Да, да. Можете представить, какой тут начался переполох. Легко представить. Женщины завопили, гости бросились в рассыпную, жуткая толкотня. Многие хотели пробиться к провалу, посмотреть, что там. Да, ну и? Ну, ведь снизу непрерывно неслись вопли. Там, помогите, помогите. Священник стоял бледный, как привидение, и только шептал какую-то молитву. Вот слушай, потом появились плотники. Они держали в руках лестницу и кричали: «Дорогу, дорогу!» Но никто их не слушал и не уступал дороге. Наконец, плотники добрались до места, опустили лестницу и вытащили принца. Это хорошо. Да, те были с ног до головы в могильной грязи и паутине. Да уж, поверьте мне, ободранные в кровь. Свадьбу, конечно, пришлось отложить. Надолго ли, нет ли, кто знает. Да. Поговаривают, тут дело нечистое. Да уж, нечистое. Верно, не обошлось без колдовского заклятия, по которому все три принцессы должны выйти замуж в один день и час. И каждая в своей короне. Да. Я представляю, как бережно младшая принцесса хранит ее. А вот и ошибаетесь. У бедняжки этой короны нет. То есть как нет? Да нет, вот принцесса передала ее возлюбленному принцу, и корона пропала вместе с ним. Ведь дыра в земле сразу после его гибели закрылась. Закрылась. Да, будто ее никогда и не было. А ворот, он тоже исчез. Ну, ясное дело, это, что это колдовство. Колдовство. Да, колдовство. Как король уж объявил, тот, кто смастерит корону, так, как две капли воды, похожую на короны сестер, станет мужем младшей принцессы. Ага. Он так и сказал? Да, да, так и сказал. Так что вот, господин кузнец, вот вам и случай испытать свое счастье. О, да куда? Ай, эко, сказанули. А чего? Корона. Ну что? Еще тройная. Дело... Нет, нет, нет. На целом свете вряд ли найдется кузнец, чтобы справился с такой задачкой. Нет. А я бы попробовал. Ты? Да. Я. Я мастак на разные хитрые штуковины. Только сначала добудьте мне одну из тех корон. Мне надо знать, какая нужна. А еще для работы потребуется 1/4 фунта золота, 1/4 фунта серебра и 1/4 фунта меди. Оставьте меня на ночь одного. И не сомневайтесь, к утру все будет готово. Дай бог нашей принцессе радости и здоровья. Ну что ж, успеха тебе. И кузнец тотчас отправился к королю. Попросил сколько надо золота, серебра, меди и одну из тройных корон. Тем же вечером, получив все это, принц, заперся в кузнице, и давай стучать молотом. Он стучал, стучал, стучал до самой зари. Вокруг кузницы собралась целая толпа. Всем хотелось заглянуть внутрь, посмотреть, как идет работа. Окно было высоко, и люди забирались на спины друг к другу, но могли разглядеть лишь ослепительный блеск огня да темную фигуру, мелькавшую в отсветах пламени. Время от времени этот человек подходил к открытому окну и швырял в него кусочки золота, серебра, меди. Люди бросались их подбирать, ведь те кусочки стоили много денег. Зря старается, недоучка! Куда ему делать корону? Да куда ему делать? Действительно, совсем ничего. Но едва наступила заря, вышел из кузницы парень, и все увидели, что он держит в одной руке настоящую тройную корону, а в другой – свою работу. Вы, конечно, понимаете, на самом деле это та корона, которую дала ему принцесса. Он поднял корону над головой, и люди увидели два совершенно одинаковых предмета. Вот это молодец! Акварий так акварий, работа такая точная! Молодец, молодец! Господин кузнец, да? Не сочтите за труд вернуть королю то, что одолжили у него. И заодно передайте ему, пожалуйста, вот, мой подарок. Ну что ж, такую вещицу не стыдно показать кому угодно. Хоть королю. Ладно, дружище, выполню твою просьбу. Давай их сюда. Кузнец гордо нес короны, а за ним по пятам двигалась радостная толпа. Во дворце кузнец положил короны перед королем. Тот смотрел, смотрел, крутил их по-всякому но так и не смог отличить одну от другой. Ну что ж, выходит, тебе жениться на моей дочери. Эх, ваше величество, я ведь женатый человек. Но это полдела. Главное, не я сработал эту вещь, а парень, что вчера поутру нанялся ко мне в подмастерье. Чудеса. Чудеса. Чудеса. Но он хоть порядочный человек. Да, ваше величество. Эй, дочка, позовите скорее младшую принцессу. Скажи, милая, ты согласна, не глядя, выйти за того, кто сделал для тебя новую корону? Папочка, позвольте, я сначала взгляну на нее. Принцесса внимательно рассмотрела корону и догадалась, что жив ее возлюбленный. Да, да, согласна. Я выйду за него замуж. Пожалуйста, папочка, пошлите за ним. Пошлите за ним поскорей. Король ушел во дворец и вырядился в праздничные одежды. Затем ему подали лучший экипаж и повезли к подмастерью. Младший принц, грязный, взлохмаченный, стоял перед кузницей и глядел на дорогу. Еще издали он увидел королевскую карету. Быстро вытащил табакерку и открыл ее. Оттуда выпрыгнул человечек и прямо на ладонь принцу. Чем помочь? Господин коротышка, пожалуйста, сделайте так, чтобы на обратном пути король уснул. А когда проснется, чтобы я был вымыт, причесан и одет, как подобает принцу. Хорошо, исполню желание. И вот к дверям кузницы подъезжает карета и выходит из нее сам король. Скажи-ка, молодец, тройная корона – твоя работа? Я послал, но не делал. И кто делал, не ведаю. Король был настолько взволнован, что пропустил эти слова мимо ушей. Ладно, довольно об этом. Залезай в карету, да садись рядом со мной. И поскорее, поскорее, младшая доченька ждет не дождется, когда мы приедем. Наш принц сел в карету, и они тронулись в обратный путь. Король сразу же начал зевать, клевать носом и, наконец, заснул. Лишь перед дворцом он стал просыпаться. Ну, а когда взбодрился, что же он увидел? Рядом с ним был не чумазый подмастерье, а принц, да, тот принц, кого все давно считали мертвым, чистый, причесанный, нарядно одетый. Король не верил своим глазам. Добрый день, ваше величество. Как приятно, что мы встретились снова. Но теперь позвольте вас покинуть. Ненадолго. Я очень соскучился по моей любимой. И принц поспешил во дворец, где ждала его невеста. Можете поверить, какой радостной была их встреча. Но другим принцам было не до веселья. Совесть, видно, у них проснулась, потому что сделалось им ужасно стыдно за свое поведение. И все-таки состоялись три свадьбы в один и тот же день и час. На голове у каждой принцессы сияли тройные короны. Медная в серебряной, серебряная в золотой. После свадьбы старшие братья поспешили уехать в свои королевства. Конечно, прихватив молоденьких жен. А младшая принцесса и младший принц остались жить у старого короля. Прошло несколько дней. Принц открыл табакерку. Он хотел поблагодарить человечка и увидел, что табакерка пуста. Коротышка вернулся подземное царство. И с тех пор его больше никто не встречал.